Просто вы совершенно не ощущаетесь, как культиватор серебряного ранга. Говорить или нет, вот в чем вопрос. В целом, я могу сказать, так как эту информацию удержать будет невозможно. Если я скажу ему, то это будет хорошей демонстрацией доверия. Он все равно эту информацию узнает, но позже, и поэтому эффект смажется. И при прорыве на каждый ранг, в дополнение к оплате за учебу, у меня будет для вас отдельная награда, добавил он. Кажется, мое молчание было воспринято немного превратно, но, так даже лучше. Хорошо, кивнул ему. После мы еще разговаривали на разные разделы культивирования, но никаких особенно важных тем не затрагивали. О политике, понятное дело, тоже не говорили. Не хотелось бы мне оказаться в центре какой-то политической интриги. Хотя уверен, что многие планируют собственные действия с учетом моей личности. Часть 13. Время пробежало невероятно быстро, хотя все и скатилось в некоторую рутину для меня. Дни сменялись неделями, чтобы потом смениться месяцами. Тренировки, учеба, обучение, охота и снова все с самого начала. Конечно, я продолжал расти в своих навыках и силах. Развивались мои техники, они становились более совершенными, мощными и разносторонними. Личным достижением было то, что я сформировал еще 5 звезд за это время, что поставило меня на уровень 7 звезды золотого ранга. Это был невероятный рост, который мне удавалось скрывать от моих одноклассников, по большей части. Из учеников, только Цзуюнь и Сянин знали о моем уровне культивации, больше никто. Хотя одноклассники не особенно-то и интересовались этим. Емунь почти сумела освоить технику Разинган, но тот не получается у нее настолько хорошо, как ей хотелось бы. Не сказать, что она разочаровывалась из-за этого, так как получила дополнительную тренировку для контроля собственной духовной силы. Если первое время мне казалось, что она будет избегать моего обучения, то потом я понял, что был неправ, и она действительно не могла уделить мне достаточно внимания именно в те дни. Но когда ее график немного разгрузился, то тогда она всерьез взялась за мое обучение. Я мгновенно взвыл. Каждая тренировка делилась на 2 части. Первая часть была проверкой теории. Вторая часть была практическими аспектами использования духовной силы. Спарринги на грани, каждодневное истощение и еще много чего. Но я не ныл, а словно губка впитывал все, что мне она давала. Такие тренировки вызвали качественный рост моих знаний, сил и навыков. Я все еще не стал демоническим культиватором. Уговором было то, что, когда начнутся уроки, я должен буду сам найти себе подходящее демоническое ядро. Это будет моим выпускным экзаменом и переходом к новым тренировкам под началом Емунь. В общем, сейчас я побеждаю в 7 из 10 спаррингов с Емунь, что можно было назвать чудовищным рывком в моих силах. Но, я отлично понимаю, что если будет битва насмерть с использованием всех козырей, то она меня раздавит, словно слон моську. Когда по уровню культивации я встану на ее уровень, что является стальным рангом с 1 звездой, то тогда шансы на выживание у меня появятся и немалые. Отношения внутри моей семьи были просто идеальными. Никто не давил на мозги, что я не уделяю кому-то недостаточно внимания. Никто не говорил, что кого-то я люблю больше, хотя это можно было бы ожидать в тех отношениях, которые у нас царили. Может быть, то, что я подтянул их по лестнице культивации, немного сыграло в этом какую-то роль. С сестрами было проще, чем с матерью. Их я поднял до 3 звезды бронзового ранга, а Мэйли только до 2. Но даже так это был большой рост для них. Я тоже получал от этого усиление, но оно было невероятно маленьким, практически незаметным. Я поглощал больше духовной энергии во время убийства слабых демонических существ и разных монстров, что по какой-то причине стали более часто появляться в округе Светозара. Все говорят о том, что это несколько необычно, но никто особенного внимания этому не уделяет. Сянин и Цзуюнь стали единственными более-менее близкими товарищами для меня в институте. Когда я занимался их тренировками, то дружба отходила на 2-й план, но в обычное время это было так. Ни с кем другим я особенно не сошелся, так как другие ученики были мне не особенно интересны. Мы просто сильно отличались друг от друга. Уровень девушек стал достаточно высоким. Они обе прорвались на уровень 4-й звезды бронзового ранга, что является достаточно громадным успехом, так как иногда для достижения такого ранга нужно потратить несколько лет, а не несколько месяцев, как в их случае. Мои тренировки сыграли большую роль, но без помощи их кланов, Я и Ся, что предоставляли пилюли, было бы сложнее. Общение с Ян Синь не очень сильно углубилось. Да, мы встречались за чашечкой приятного, ароматного чая. Она предоставляла мне пилюли по невероятно низкой цене, но такие встречи были нечастыми. Мои действия против клана Шэнь проявились с совершенно неожиданной стороны. Одним из зданий, которое я закидал местным вариантом Молотова, оказалось объединенным предприятием гильдии алхимиков и клана Шэнь. Ян Синь, как директор, должна была заниматься всеми вопросами, которые посыпались словно из рога изобилия. Конечно, я только сочувствовал этому и продолжал молчать о том, кто был в этом замешан. Общий консенсус был в том, что это сделала темная гильдия, которая хотела что-то сказать или доказать. «Эй!» – тихий голос вырвал меня из воспоминаний. Это была Е Цзуюнь, которая сидела за одной партой вместе со мной и Сианин. Похоже, что я слишком глубоко погрузился в размышления. «КХМ!» – прочистил я тихо горло и продолжил внимательно слушать нашего учителя, который готовился вернуть наши табеля за первый семестр. Экзамены для меня были проще простого, так как они ни в какую не сравнятся с тестами, которые мне устраивала Емунь. «Спасибо». Девушка только тряхнула головой, показывая, что это ничего не стоит. «Поздравляю вас с завершением этой части учебного года», — сказал учитель. «Результаты многих меня порадовали. Некоторые же несколько разочаровали. Запомните, что если у вас не будет результатов, то вас выкинут из института». После учитель вместе с несколькими своими помощниками быстро раздали табеля всем ученикам. Те сразу же загомонили, обсуждая и сравнивая результаты. Когда появился мой табель, то я посмотрел только мимолетно на него. Там были превосходные оценки. Е Цзуюнь и Сианин тоже получили превосходные оценки. «Да», — обрадованно кивнула Сианин. «Что такое?» — удивился я ее эмоциям. Она немного смутилась. «Я получила отличную оценку по каллиграфии», — сказала та. «Хотя, мне казалось, что на последнем тесте я запорола последний мазок». «А-а», — протянул на это. «Цзе», — обратилась ко мне Цзуюнь. «Какие у тебя планы на эту неделю перерыва?» «Пока не знаю», — ответил ей и задумался. «Действительно, у меня нет никаких особенных планов. Наверное, займусь тренировками». Девушка с легкостью приняла этот ответ и вернулась к спокойному созерцанию класса. «А сейчас», — привлек внимание учитель, — «вы все свободны. Увидимся через 7 дней в этом же классе в 9 утра». После этого словно плотину прорвало. Ученики стали с радостью общаться, сбиваться в группки и покидать кабинет. Мы с Сианин и Е Цзуюнь некоторое время подождали, когда класс более-менее рассосется и мы сможем свободно уйти. Шэнь Юэ ушел вместе со своей свитой. После всего, что с ним случилось, парень так и не восстановился, ни физически, ни морально. Бегающий взгляд, боязнь огня и физические увечья сделали его практически изгоем в классе. Но никто не забывал, что он все еще представитель могущественного клана и оскорблять без последствий его попросту никто не может. Так что, он общался только со своей свитой и больше ни с кем. Даже не задевал других студентов, что было в высшей мере удивительно. «Удивительно, что огонь животворящий может сделать. Какие у вас планы на завтра?» — спросила Цзуюнь. «Пока никаких», — ответила Сианин. «А что, есть что-то?» «Ну, как сказать», — протянула фиолетоволосая красавица. «Я хотела отправиться на пляж для приятного отдыха». «Пляж?» — проговорила заинтересованно Сианин. «Звучит очень интересно. Ду Цзе, что скажешь ты?» «ХММ», — протянул, пытаясь припомнить, были ли у меня какие-то планы. «Планов, как таковых, не было. В целом отправиться на пляж и отдохнуть — это не самое худшее времяпрепровождение. Почему бы и нет? Я в деле. Кто будет еще?» «Кто-то из моих родственников», — проговорила девушка, а затем смущенно добавила. «Возможно. Надеюсь, что никаких глупых ситуаций не будет», — тихо протянул. «Хотя, что-то мне подсказывает, что что-то такое может произойти». «Тогда давайте встретимся завтра в 10 утра, у входа в институт», — спросила Цзуюнь. «Хорошо», — кивнула Сианин и хитро ухмыльнулась. «Да, только оставалось мне согласиться». На улице было тепло. Голубое, чистое небо и прекрасное солнце создавали умиротворяющую атмосферу. Попрощавшись с девушками, я направился домой. Меня там уже ждали. Весь оставшийся день я потратил на культивацию. Сестры присоединились ко мне так же, как и мать. Вечером мы все искупались в нашем источнике, а затем отправились спать. Никаких ночных активностей и физических упражнений не было. Утром проснулся рано и вместе со своей семьей занялся активной разминкой. После этого собрал собственные вещи в небольшую котомку и оставил сестер заниматься другими делами. Людей на улице было достаточно много, все занимались собственными делами. Кто-то торговал, кто-то изготавливал товар или дорабатывал уже созданное. Жизнь в Светозаре продолжает идти своим чередом. Сианин и Ецзуюнь уже ожидали меня. Похоже, что девушки пришли несколько пораньше и уже о чем-то достаточно активно говорили. На секунду замер и прислушался, но разговор был о каких-то косметических препаратах, в которых я не особенно хорошо разбираюсь. Не разбираюсь в плане, что не использую. Сделать многие из них я смогу, так как навыков для этого у меня предостаточно. «Доброе утро», – поздоровался я с девушками. Они сразу же замолчали и начали улыбаться. «Доброе утро», – почти одновременно проговорили они. Звучало и выглядело забавно. «Ну что, на пляж?» – поинтересовался у них. «Вперед», – кивнула Цзуюнь. Пляж находился в часе ходьбы от института. Нужно было преодолеть несколько полей, которые находились близко к стене, а затем пройти сквозь небольшой блокпост и врата, чтобы оказаться во внешнем мире. На проходе стояло несколько культиваторов, которые с большим интересом меня рассматривали, но ничего не говорили. Никаких вопросов, только взгляды. Спустя примерно 20 минут мы добрались до небольшого озера, которое было природного происхождения. К нему впадала небольшая речушка. Приятный, белый песок с достаточно большими валунами создавал умиротворяющую картину. На другом конце озера была большая скала с черным зевом пещеры, где вода пропадала. Как Цзуюнь по пути рассказала, там начинаются какие-то пещеры, в которые попасть невозможно. Монстров и демонических существ можно не бояться, так как сильные не смогут зайти сюда, а слабых мы не боимся. Звучит несколько самоуверенно, но я достаточно сильный культиватор, да и девушки сами тоже не слабые, так что отпор дать сможем. Цзуюнь захватила все пляжные принадлежности. Девушки ушли за камень переодеваться в купальники. Мне же это было не нужно, так что я скинул верхнюю одежду и остался только в одном подобии на шорты. Спустя минут 5 они вернулись. Обе были одеты в достаточно откровенные купальники, которые несколько не характерны для наших отношений. Такие откровенные купальники девушки будут носить только при тех, кого считают невероятно близким. Все другие могут довольствоваться только закрытыми купальниками. Может ли быть у них какой-то скрытый мотив? Наверняка такой есть. Ну да ладно, я же не собираюсь их пожирать глазами и набрасываться, словно зверь. У меня есть возможность скинуть напряжение дома. Цзуюнь была одета в открытый купальник фиолетового цвета, который состоял из двух частей. Топ был не очень то много прикрывающим, такими же были и труселя. Не скажу, что это было некрасиво. Наоборот, очень привлекательно. Сианин тоже была одета в подобное бикини, но топ у нее был черного цвета, а труселя черные, с белыми полосками. «Выглядите очень привлекательно», – проговорил я, заставив их немного смутиться. Цзуюнь прикрыла свою грудь, так словно та была оголена. Сианин просто отвернулась в сторону, несмотря на меня. Ее лицо покраснело словно помидор. Я поднялся, потянулся и направился в сторону озера. «Кто со мной в воду?» Обе девушки согласились. Время мы проводили достаточно приятно. Брызгались водой, играли в мяч и просто загорали на солнце. В одно мгновение я ощутил приближающуюся ауру. Она была невероятно могущественной и подавляющей. Никогда я еще до этого такого не ощущал. Двигалась она со стороны Светозара, что несколько напрягало, но не настолько, если бы это движение было со стороны леса. «К нам кто-то движется», — проговорил я. Цзуюнь и Сианин невероятно быстро накинули на себя одежду, скрывая свою красоту. Я тоже был уже готов встречать незнакомца. Незнакомец появился прямо перед нами, упав с небес. Это был высокий, могучий мужчина, одетый в светлую одежду. Его седые волосы были связаны в косу и спадали ниже плеч. Седая борода и усы были едва ли не по пояс. Его брови тоже были невероятно длинными. Казалось, будто ими можно землю подметать. Узнать этого человека можно было невероятно просто, так же, как и других высочайших лордов и правителей. Это был Емо, единственный культиватор легендарного уровня с 5 звездами. Он является защитником Светозара, сильнейшим культиватором города и обладает еще множеством других регалий. «Приветствую вас, лорд Мо», поздоровался с ним и склонился в уважительном поклоне. Девушки сделали то же самое, но молча. «И тебе здравствуй», — проговорил он, продолжая внимательно изучать меня. «Расслабься. Я здесь не с официальным визитом, а просто хочу посмотреть на новую звезду города, который в таком юном возрасте уже достиг таких результатов». «Спасибо за похвалу», — ответил ему и вновь поклонился. Мне спину это не переклинит, а уважение выскажу. Я читал некоторые свитки о тебе, открыто признал он, что информацию обо мне заносили. Ты показываешь прекрасные результаты на тренировках, Емунь, за что я тебя хвалю. Вновь поклонился. Да и за их тренировки тоже хочу похвалить, проговорил старый культиватор. Достойно ты себя показываешь, но я прибыл сюда не для того, чтобы петь тебе дифирамбы. Я здесь, чтобы проверить тебя. Спарринг сейчас. В следующую секунду духовное давление усилилось. Ецзуюнь и Сианин невероятно быстро убежали, понимая, что им здесь нечего ловить. Никогда я еще такого не испытывал, и даже сейчас я отлично понимаю, что между нами невероятно большая разница. Ему атаковал. Он сблизился невероятно быстро. С трудом уклонился от его удара, я отпрыгнул назад, а затем рванул вперед, уже сам пытаясь контратаковать. Он с легкостью заблокировал мой удар, но я уже начал комбинацию. Следом был удар ногой, но культиватор с легкостью уклонился, а затем и от следующего удара. Последний удар он заблокировал и мгновенно атаковал в ответ. Принял его удар на руки, а затем едва успел заблокировать еще один. Меня откинуло, но я удержался на ногах. В следующее мгновение в меня полетела уже знакомая ледяная волна, которую так сильно любит Емунь. Как противостоять ей, я знаю. Огненная волна полетела в ответ, а я следом за ней. Огонь и лед столкнулись, создавая громадную вспышку пара. Чувство опасности взвыло, и я остановился. Прямо перед моим носом выросла ледяная стена. Было бы больно. Отпрыгнул назад. Молнии заискрились вокруг моего тела, создавая небольшую ауру. Эта техника повышала реакцию и скорость. Стена взорвалась осколками, и они полетели в меня. Резво выбрался из зоны поражения, не обращая внимания на глыбы льда, что булькали в воде. Расинган вспыхнул в руке, я добавил в него огонь, а затем бросил вперед. Грохот и волна огня, туман, который сформировался вокруг, невероятно быстро пропал, открывая мне вид на спокойно стоящего деда, который с интересом смотрел на обгоревшую и оплавленную воронку перед собой. «ХММ», — протянул тот, — «неплохая техника, неплохая, да, слышал, что ты ее сам создал, да», — кивнул ему, успокаиваясь. «В целом», — начал говорить тот, — «достойный результат для твоего уровня. Ты будешь прекрасным защитником для Светозара», — успокоился и благодарственно поклонился. «Благодарю за оценку и за спарринг», — проговорил. Ему только кивнул, а затем мгновенно пропал. Вот это точно была скорость движения культиватора на пике легендарного уровня. Я даже рассмотреть его движение не сумел, как бы ни пытался. Вот к чему я должен стремиться. Да, сейчас мой уровень силы очень велик. Я точно вхожу в элиту, но мне все равно еще далеко до такого уровня. Расслабляться мне точно нельзя. Нужно найти путь для ускорения собственного усиления. Ецзуюнь и Сианин появились только спустя несколько минут. Они с интересом рассматривали поле битвы, обходя ледяные глыбы, которые лежали на песке и медленно таяли. Девушки еще никогда не видели битвы такого размаха. Хотя если откровенно так говорить, то я проиграл здесь, но зато получил заряд ценной мотивации для собственного развития и культивации. Никогда бы не подумала, что битва между культиваторами может быть такой, сказала Сианин, обводя рукой пляж. Да, он был несколько разрушенным и в данный момент больше не являлся местом для отдыха. Это была не битва, а спарринг, поправил аккуратно ее. Мы собрали вещи, так как никакого желания отдыхать больше не было, и вернулись обратно в город. Никто нас не останавливал и не допрашивал. Стражники-культиваторы вновь проводили меня удивленными взглядами, но ничего не предпринимали. Все-таки водиться с дочерью лорда города и внучкой его главного защитника — правильное дело. А то, что я занимаюсь ее тренировками и достаточно успешно, добавит мне веса, когда это вскроется. В Светозаре было, как обычно, тихо. Мы попрощались, и я направился домой для продолжения собственных тренировок. Техника культивации, которую я использовал, не была самой могущественной на данный момент. Мне бы где-то найти что-то более новое или каким-то образом улучшить ту, которая у меня имеется сейчас, но это будет невероятно сложно. Так что мне только и остается, что надеяться на пилюли, которые в последнее время я не принимал, а также на убийство монстров и демонических существ. Ну или же заняться культивацией с сестрами и матерью. Благодарности, которые я получал от Еисия, были достаточно внушительными, как для меня. Возможно, на уровне клана это мелочь, но для меня даже такая мелочь существенна. Кроме этого, если бы я не занимался успешными тренировками Цзуюнь, то ему не прикладывало столько усилий в мое собственное обучение и тренировки, ведь много того, чему она обучала меня, я передавал дальше. Среди наград от благодарных родственников было оружие отличного качества, которое обладает разными свойствами, редкие техники и пилюли для ускорения моего развития. Деньги никто не давал, что было понятно, так как на таком уровне благодарность не считают в деньгах, хотя, возможно, кто-то и не согласится с данным утверждением. Самой интересной пилюлей, которую я получил, была пилюля от клана Е под названием «Золотая пилюля Красного Дракона и Белого Тигра». Подтверждения информации об этой пилюле ни в одном из справочников я не нашел, так что пришлось обратиться к Ян Синь для помощи. Она поискала в одной из закрытых библиотек алхимиков и нашла информацию об этой пилюле. Она оказалась достаточно полезной пилюлей, так как укрепляла физическое тело. И, конечно, у нее были ограничения. Человеческое тело может выдержать только 3 такие пилюли. После этого начнутся какие-то неизбежные проблемы. Работает она только на золотом ранге, на всех других это будет просто невкусным шариком. Для продолжения собственного развития нужно будет ее принять. Я откладывал это на потом, но сейчас уже нет для этого времени. Перед самим использованием нужно было сделать небольшие приготовления. Нужно было сделать ванну с травами и охладить ее. Только после этого можно принимать пилюлю и погружаться в ванную. Сделав все это и предупредив других, что меня некоторое время нельзя тревожить, я приступил к усвоению пилюли. Горький шарик был проглочен. После я медленно разделся, ощущая, как из желудка начала стремиться духовная энергия в виде жара. Почти сразу же опустился в холодную, ледяную воду и погрузился в медитацию. Холод воды ощущался где-то на периферии. Поглощался он жаром от пилюли, которую я ощущал во время медитации невероятно хорошо. И, конечно, не могло обойтись без удивительного сюрприза от моей особенности. Стоило только мне понять, что пилюля вышла на максимум собственного воздействия на тело, как активировалась моя способность, которая каким-то образом заставила пилюлю работать не на 100%, а на все 200%. Обжигающая энергия на некоторое время захватила мое тело, заставляя меня пожалеть, что я не сделал воду холодней. В некоторые моменты думать было невероятно тяжело, так же как и дышать. Легкие горели и, казалось, разрывались. Глаза пекли, а кровь стала казаться горячей магмой. Вечно так продолжаться не могло, и уже спустя некоторое время жар начал спадать. Тело медленно расслаблялось и приходило в себя. Сознание в один момент неожиданно ускользнуло, и я погрузился в блаженное небытие. Проснулся я от холода, рывком поднялся и мгновенно осознал, что воды в ванне нет. Сама ванна тоже немного оплавилась как раз под форму моего тела. Вылез из нее, и сразу же почувствовал некоторые изменения. Тело стало каким-то более ловким, подвижным, легким и более контролируемым. Странно как-то все это. Оделся в одежду и покинул ванную. На улице был уже вечер. «Ты как?» – поинтересовалась у меня Мэйли, которая сидела на небольшом камне и читала какой-то свиток. «Вроде бы неплохо», – сказал ей. «Сколько времени я пробыл в ванной?» «Почти 12 часов», — ответила та. «Мы уже начали было о тебе беспокоиться, так как оттуда тянуло невероятным жаром. С тобой точно все в порядке?» «Да», — ответил ей и немного расслабился. «Я поглощал одну пилюлю. Сейчас со мной все в порядке. Только нужно теперь проверить изменения, что произошли со мной». Она кивнула и вернулась к своим делам. Отправился в собственную комнату и погрузился в медитацию. Первым делом я осознал, что прорвался на следующую звезду. Это прекрасный для меня результат. Теперь нужно прорваться на 9-ю и 10-ю, а затем и перейти на следующий ранг. Кроме этого, сама культивация начала даваться намного проще и с лучшим результатом. Так, то количество энергии, которую я получал до этого за полчаса, я получаю сейчас за 5 минут. Это самое лучшее, что происходило со мной за последнее время. Казалось, словно мое тело само стало более восприимчивым к культивации, чем было до этого. В общем, можно подвести результат, что кроме моего прорыва, усиления тела, я получил возможность продолжать быстро культивировать и набирать в силе. Прекрасный результат, которого я, если честно, не особенно-то и ожидал достичь, хотя и понимал, что моя особенность может выкинуть какой-то фортель. Следующий день я занялся проверкой собственных сил и возможностей. Так как Емун сейчас не может тренироваться со мной, то мне нужно было сделать это самому. Отправился за территорию Светозара и попрактиковался в техниках, замечая, что даются они мне легче, оказываются сильней, а также создаются намного быстрее. Разница в скорости небольшая, но даже так влияние она оказывает внушительное. Мои стихии тоже усилились, позволяя использовать более массированные техники и более филигранно контролировать их. Думаю, что я смогу создать несколько техник с таким усилением. Нужно будет подумать на досуге. Вообще, все последующие дни я был предоставлен сам себе. Сианин и Ецзуюнь сидели на своих клановых территориях, где ими занимались клановые учителя, что проверяли их знания и подтягивали в тех местах, где они могли немного отставать. Емун занималась делами института и не могла отправиться на тренировку. Ян Синь была занята реформированием обучающего процесса алхимиков, так как результаты учеников были неудовлетворительными. Больше я ни с кем особенно не общался, так что был предоставлен сам себе. Меня даже на охоту не звали. Будучи в такой ситуации, я с головой погрузился в медитации, только ими и занимаясь, прерываясь на активные физические тренировки. Культивировал я в своей комнате в общежитии, тем самым получая максимальный результат. Так активно я уже давно не культивировал, что вылилось в приятный рост моих собственных сил, а также приближение к следующей звезде. Конечно, нужно было еще потратить несколько недель таких активных медитаций, но такой активный рывок уже что-то очень полезное. Первый день учебы знаменовал тем, что у нас появился новый предмет под названием «Демоническое культивирование». Преподавателем там будет представитель клана Шень. Ее урок студенты ожидали достаточно сильно, так как никто не знал, как все будет происходить. «Как прошли ваши каникулы?» — поинтересовался я у Цзуюни Сианин. «Неплохо», — ответила Сианин. «Отец знакомил меня с некоторыми интересными вещами из клановой библиотеки». «Мой отец занимался тем же», — проговорил Цзуюнь невероятно тихо. «Тренировки были каждый день. Это же ж отлично», — кивнул им. «Тогда я проверю потом, чему вы научились, чтобы можно было составить новый план». Они обе улыбнулись и довольно закивали. «Ду Цзе, привет», — сказал подошедший Нили. За ним стоял Лупя и еще какой-то парень, которого я не очень хорошо знаю. Он тоже поступил вместе с нами, но был совершенно незаметным и неинтересным. «Привет», — кивнул ему и немного наклонил голову, внимательно его рассматривая. Чтобы оставаться культурным, я спросил: «Как прошли каникулы?» «Все было отлично», — кивнул тот и показал большой палец. «Не хочешь пересесть к нам?» Парень махнул рукой на задний ряд парт. Там сидели самые неуспешные ученики, которые так-то были первыми на то, чтобы вылететь из этого класса и опуститься на уровень пониже. «С такими общаться у меня нет никакого желания. У нас есть карты», — проговорил он и вытащил колоду с достаточно искусными рисунками. «Извращенец», — невероятно тихо проговорил Цзуюнь. «Да, на картах были изображены оголенные по пояс женщины. Меня такое особенно не трогало, но думаю, что другим парням такое было бы интересно. Пожалуй, я откажусь», — сказал ему. «Мне и здесь приятно, бобенок», — попытался оскорбить он меня. После Нили развернулся и ушел, вместе с Лупя и третьим колесом в их компании. «Да он ничего не понимает», — проговорила Сианин. «Просто глупый дурачок, который не занимается развитием собственного таланта». «Пустое», — махнул на это рукой. «Меня такое совершенно не задевает. А как же гордость культиватора?» — спросила Ецзуюнь заинтересованно. «Он же при всех тебя оскорбил. И мне что, избить его сейчас?» — спросил у нее. «Или что ты советуешь сделать?» «Ну, мог бы собрать себе свиту», — проговорила Сианин. «Мы с подругой Цзуюнь не очень хорошо подходим на эту роль, а вот другие с радостью бы встали подле тебя. Я же помню, тебя преследовали две какие-то пигалицы. Меня это тоже интересует, почему ты не собрал себе свиту», — проговорила Цзуюнь, а затем добавила: «Да и об репутации среди других учеников нужно думать. Вот когда они хотя бы станут бронзовым рангом, то тогда буду думать об этом», — спокойно ответил. «А что насчет так называемой свиты, зачем она мне? То время, что я буду тратить на нее, я могу потратить на культивацию или же изучение какого-то нового материала, или заняться улучшением навыков». «Звучит логично», — кивнула Ецзуюнь после некоторого времени размышления. Сианин тоже согласилась с ней, но разговор нам пришлось прервать, так как в кабинет вошла новая учительница. Звуки сразу едва ли не отрезало. Ученики замолчали и стали с интересом ее рассматривать. У учительницы была книга в руке, которую она сразу же положила на стол. Она была одета в достаточно откровенное платье фиолетового цвета с большими вырезами на бедрах, груди и спине. На ногах у нее была обувь на достаточно высоких каблуках, что было несколько удивительно, так как такая обувь достаточно редка среди культиваторов женского пола. Особенное внимание привлекали ее кроваво-красные волосы, которые не спадали едва ли не до колен. Ее можно было назвать сексуально привлекательной красавицей. Женские взгляды учениц были не очень приветливыми, но никто ничего не говорил. Прозвучал гонг начала урока. «Меня зовут Шэньсю, и я буду вашим преподавателем демонической культивации», проговорила женщина громко, тряхнув своими волосами. «У меня серебряный ранг с тремя звездами. Это был прекрасный результат, но по сравнению со мной совершенно не котировался. Но даже это сильно повлияло на учеников, заставив тех немного восхищаться. Ну как же, серебряный ранг с тремя звездами. Как вы уже знаете», продолжила она, сложив руки перед своей грудью, выпячивая ту, «культиваторы разделяются на пять рангов. Это бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный. Каждый из этих рангов разделяется на пять звезд». Она на секунду замолкла, смотря, как ученики воспринимают сказанное. Ученики были невероятно тихими, так как не хотели навлечь на себя гнев учительницы. В отличие от обычных культиваторов, демонические культиваторы могут интегрировать ядра демонических существ в свою духовную силу и использовать дополнительные силы во время битвы. Именно поэтому они всегда будут сильнее обычных культиваторов. Шэньсю вновь замолчала. Ее взгляд пробежался по классу и на некоторое время задержался на другом представителе клана Шэнь, а после и на студентах с задних парт. Затем она продолжила. «Я являюсь демоническим культиватором, и моим демоническим существом является пламенная лиса». В следующую секунду она призвала свою духовную силу. Вокруг нее вспыхнула огненная аура, которая невероятно быстро сформировалась в большой лисий хвост за спиной, что колебался от несуществующего потока воздуха. Ее тело немного трансформировалось, переняв некоторые лисьи формы. Уши, полоски на щеках и выпирающие клыки были главными изменениями. На пальцах рук появились длинные, острые когти, что наверняка должны быть очень острыми. «После слияния я могу использовать силы и способности этого демонического существа, что ставит меня на уровень выше обычных культиваторов», — проговорила она. «Пламенная лиса является демоном золотого ранга, что значит, что я с легкостью смогу достичь этого ранга сама, и, разумеется, я могу заполучить и еще более могущественное существо. Не знаю, правда ли это или нет, особенно последняя фраза, но я не против бы стать сильней, а во, вот эта мощь, ничего себе, вот бы и мне заполучить такого демона, эх». Ученики были удивлены и восхищены всем этим, и даже мне стало интересно, но тут произошло что-то совершенно неожиданное. Внутри меня взвыло какое-то странное сладостное желание, а затем я ощутил, как моя особенность перехватила что-то невероятно могущественное, и сейчас с радостью поглощает. Отстранившись от всего, что происходит, я погрузился в легкую медитацию, наблюдая с большим удивлением, как мои звезды наполняются друг за другом. Девятая наполнилась невероятно быстро, и я сразу же ощутил формирование десятой. После этого десятая заполнилась тоже невероятно быстро. В какой-то момент духовная энергия наполнялась критической массой, а после произошел прорыв на следующий ранг. Удержать духовную энергию в теле было невероятно сложно. Я прикусил губу и ощутил, что рот наполнился соленым привкусом, а духовная энергия все продолжала пребывать, пока не сформировалась первая звезда, а за ней половина второй. Только после этого этот шторм прекратился, и я сумел выдохнуть. «С тобой все в порядке?» — поинтересовалась Цзуюнь у меня. «Да», — кивнул ей, выдыхая. «Просто ты стал невероятно бледным», — проговорила она так же тихо. Я ощутил взгляд учительницы на себе, который медленно перешел на Цзуюнь, а после она увела его к Шэньюэ. Она развеяла духовную энергию и вновь сложила перед собой руки. Дальше она продолжила. «На следующие 2 года вы, мои ученики, пусть и в институте принято, что все равны». Она вновь посмотрела на меня и продолжила смотреть так и дальше. Казалось, словно она обращается именно ко мне. «Однако я вынуждена открыть вам жестокую правду. Равенства не существует. Вы не живете в сказке о героях». Она продолжила смотреть на меня. «Не знаю, понравился ли я ей что ли, или что. Вас в классе 36, сказала она, «сервые аристократы. Вы начали обучаться в одном классе, но ваши статусы не равны. Простолюдин всегда остается простолюдином, знатным ему никогда не стать, так что, не надейтесь стать фениксами, вы на это не способны». Ее взгляд продолжал быть направлен в мою сторону. Похоже, что это был выпад именно в мою сторону, так что даже не пытайтесь, проговорила она еще раз, ведь тогда разочарований будет меньше. Я уже прорвался на стальной ранг, что является действительно элитным уровнем. Да, у меня нет опыта сражений на этом уровне, но это дело наживное. Нужно будет понять, на что я способен на этом уровне. Но даже так, бойцы такого ранга известны всем. Они есть только в трех сильнейших кланах. У клана Е, культиваторов стального ранга шестеро, плюс один культиватор на легендарном уровне. У клана Шэнь только 4 культиватора такого уровня. У клана Чен тоже 4. Единственное отличие между Шэнь и Чен в том, что у первых патриарх с 5 звездами, а у вторых с 3. В общем, с моей первой звездой стального ранга я уже нахожусь на уровне сильнейших мастодонтов города. Вот только у меня все еще остается вопрос, на который нужно бы хоть какой-то ответ найти. Какого черта я получил такое усиление, и чью это душу моя способность сожрала? Не то чтобы я против настолько легкого усиления, но все же чертовски интересно. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Часть 14. Урок продолжался, но я был не очень внимателен, так как меня интересовало, почему я прорвался на следующий уровень, а также, как это повлияло на меня. Достаточно сложный вопрос, который нужно будет рассмотреть невероятно быстро и внимательно. Информация, которую давала Шэнь Сю, была знакомая, и ее можно было встретить в библиотеке, так что я ничего не терял. Я видел, что учительницу это несколько злило, потому что она довольно часто смотрела на меня со злым взглядом. «Почему учитель Сю так часто на тебя смотрит?» — поинтересовалась Цзуюнь, когда Шэнь Сю отвернулась. «Может, влюбилась?» — вставила свои 2 монеты Сианин. «Да нет, не думаю», — ответил Таким. «Я с ней совсем не знаком, ни разу не встречал». Девушки только покивали на это головами, но потом вернулись к тому, чтобы внимательно слушать преподавателя. «Не скажу, что у той есть какой-то талант в этом. Она говорит быстро и не очень понятно, не останавливается, чтобы увидеть, как ученики восприняли информацию. То, что она иногда прыгает с темы на тему, я уже даже и не говорю. Не знаю, каким образом она оказалась на такой должности, но она точно не должна учить тех, кто будет защищать город во время опасности. Но чего нет, того нет. Может быть, Емун хоть что-то с этим сделает». Урок закончился, и ученики начали собирать вещи для того, чтобы попасть на следующее занятие. «Ученик», — обратилась ко мне Шэнь Сю, — «подойди». Девушки с легким удивлением посмотрели на меня, а затем просто пожали плечами. Они тоже не понимали, зачем преподавателю захотелось пообщаться со мной. Я подошел к столу Шэнь Сю, в ожидании, что же она мне скажет. «Не думаю, что глупость какую. Пусть мы и не сильно афишировали мои тренировки с Емунь, не говорили о моем уровне развития, но думаю, что все, кому нужно, об этом уже знали. Думаю, и ее тоже проинформировали, так как все остальные учителя знали обо мне. Обучение у Емунь не могло пройти мимо них. Именно поэтому никаких проблем со стороны преподавательского состава у меня не было». «Да, учитель Сю», — обратился к женщине я, выказав достаточно уважения. Краем глаза я заметил, что несколько преподавателей других предметов уже появились тут, совершенно незаметно для слабого культиватора, но не для меня. «Побольше уважения», — сказала та, скрестив перед собой руки. Ее гордая поза говорила о том, что ситуация на самом деле не такая простая, как мне этого бы хотелось. «Ты еще мелкий, безродный, желторотый птенец, который даже не выбрался с гнездышка, а уже пытаешься быть чем-то большим, чем ты есть. Смотри, как бы тебя из гнезда не выкинули и не раздавили истинные правители этого мира». Какие странные, но красивые аллегории она использует. Кажется мне, что я несколько переоценил ее понимание и информированность. Если бы она не угрожала мне, то это можно было бы спустить на тормозах. Хотя, может быть, я просто не так все понял. «Учитель, я вас не понимаю», — протянул я, продолжая внимательно, но уважительно наблюдать за ней. «После этого никто не скажет мне, что я был с ней невежлив». Она хмыкнула, смотря на меня уничтожительно и с большой жалостью. «Тебе, парень, никогда не стать чем-то большим в нашем городе», — сказала она это уверенно, словно бросая молот. «Ты сможешь только быть уборщиком у какого-то беднейшего аристократа, а не сильным культиватором. Уверена, ты не сможешь прорваться на бронзовый ранг и очень скоро окажешься на улице, выпрашивая милостыню». Я вдохнул и выдохнул. Но это, кажется, было тем, что разозлило учителя. Она подняла руку и попыталась отвесить мне удар ладонью. Вот только различие в наших силах было слишком большим, и оно было не в лучшую для нее сторону. Поймать ее запястье было проще простого. Неужели я когда-то был таким же медленным в глазах других сильных культиваторов? На ее лице появилось легкое удивление, так как она не могла вырвать руку, хотя и прилагала для этого усилия. «Сю», по-панибратски обратился к ней я, откинув в сторону любое уважение. «Любой другой культиватор на моем месте уже давно наказал бы ее переломанными руками и ногами. Именно поэтому никто не смеет себе позволять грубить более сильным. А теперь послушай меня внимательно, дорогуша. Если не извинишься и будешь продолжать и дальше двигаться таким путем, то у тебя могут появиться большие проблемы, и твой клан тебе не поможет. Советую тебе задуматься, куда двигается твоя жизнь. Ты меня понимаешь?» Пришлось прижать ее духовной энергией, показывая, что между нами не просто большая разница, между нами пропасть. И это поняли преподаватели, так как они обменивались удивленными взглядами. Женщина же была белой, словно мел. Легкая капелька пота медленно стекала по ее скуле. Глаза были испуганными, ноги дрожали. Откинув руку профессора, и она мгновенно свалилась на пол, а я прекратил давить на нее. «Надеюсь, мы поняли друг друга», — сказал ей, а после развернулся и покинул кабинет, не обращая внимания на взгляды других преподавателей. В коридоре Сианин и Ецзуюнь уже ожидали меня. Они выглядели взволнованными, так как не особенно понимали, что происходит. «Все в порядке?» — поинтересовались обе девочки почти одновременно, переглянулись и немного смутились. «Выглядело это мило». «Да», — кивнул им. «Учитель просто хотела у меня что-то спросить». «А», — кивнула Сианин. «Ну тогда хорошо». После мне пришлось их покинуть и отправиться в свою комнату для культивации. У меня просто руки чешутся, чтобы проверить себя и понять, что же случилось и поменялось. В комнате было все прибрано. Я всегда держал там чистоту, чтобы любой, кто сюда бы вошел и понимал, что шансы найти что-то интересное ничтожно малы. Медленно начал расслабляться и погружаться в медитацию. Почти мгновенно ощутил, что качество духовной энергии подпрыгнуло на еще больший уровень, даже на пару уровней, словно жидкость превратилась в драгоценный камень. Звезда медленно призывно светила, показывая, что у нее внутри что-то есть. Когда я оказался у звезды, что светилось словно маленькое солнце, передо мной предстал странный символ, которого я никогда до этого не видел. Стоило мне только немного сконцентрироваться на нем, как меня вырвало из медитации, и я увидел у себя в руках странную книгу, созданную полностью из духовной энергии. Кроме того, что книга была создана полностью из духовной энергии, я больше ничего не мог сказать. Стоило мне только коснуться ее, как я ощутил небольшую слабость. Спустя еще мгновение книга раскрылась, показывая мне пустые внутренности. Как бы я ни пытался, как бы я ни посылал духовную энергию, странички не появлялись. Это было несколько неприятно, так что никакой особенной пользы от этой книги я сейчас не вижу. Когда я отвлекся, то с трудом осознал, что произошло. В воздухе висела какая-то мушка, которая, казалось, просто замерла, или даже не так. Она не просто замерла, она остановилась во времени. Вернув внимание обратно к книге, я заметил неизвестные символы на корешке, которые отсвечивали легким голубоватым светом. Странное что-то происходит. Выглянув на улицу, я не увидел никого. Но стоило мне только толкнуть дверь собственной комнаты, как передо мной развернулась серый пол, что расходился вокруг. Серый пол же был завален тысячами книг, свитков и просто записок. Странно как-то это все. Невероятно аккуратно ступил на этот серый пол и понял, что тот без особенного труда удерживает меня, словно и был самым обычным. Не особенно раздумывая, я открыл первую попавшуюся книгу и почти мгновенно отложил ее в сторону. Там было описание рецепта какого-то блюда. Вторая книга была уже более интересная и обладала информацией о каком-то алхимическом рецепте с известными для меня ингредиентами. Пробежав глазами по нему, я нашел в самом конце, что он должен делать. Это алхимическое снадобье должно быть чем-то наподобие жаропонижающего. В общем, я могу сказать, что книги и свитки здесь могут стоить больше, чем я могу себе представить. Возможно, среди этой громадной кучи есть что-то невероятно ценное, но его нужно будет не только найти, но и изучить потом. Но я этого не боюсь. Стоило мне только пожелать покинуть это пространство, как я мгновенно вернулся в свое тело. Оно все продолжало оставаться на том же месте, где я и начал культивировать. Но на этот раз с улицы можно было расслышать самые разные звуки. Даже муха, которую я видел, продолжила свой путь. Интересно, какие еще возможности эта книга может мне подарить? Не знаю, кем была душа, что я сожрал, но спасибо ей за такой подарок. Выдохнув, я вновь погрузился в медитацию и открыл книгу. Время вновь остановилось, и я начал внимательно прислушиваться к собственным ощущениям. Первое, что я осознал, так это то, что культивировать я все равно могу без особенных проблем. То есть, когда я использую эту книгу, то время останавливается, но при этом культивировать я все равно могу. Мне кажется, или это невероятно приятное дополнение к моим силам уже сейчас, и тогда я смогу культивировать намного дольше, при этом не теряя много реального времени. Сразу же имплементировал в собственные возможности это усиление, и ускорилась моя культивация, не в один раз, а в сотни, если не десятки тысяч раз. В общем, за одно мгновение, которое прошло во внешнем мире, в моем внутреннем прошло несколько часов, и все это было невероятно полезно, так как я сумел укрепить собственную звезду и даже сделать микроскопический шаг в сторону усиления. Невероятное усиление, кого бы я ни поглотил, но спасибо тебе. Тут в дверь моей комнаты раздался стук. «Войдите», — позвал я, ощущая какого-то культиватора бронзового ранга. Дверь медленно открылась, и там появился уже знакомый мне посыльный. Его зовут Елаа, и он является помощником Емунь. Не силовая поддержка, а мальчик на побегушках. «Да», — спросил у него. «Госпожа Емунь попросила, чтобы вы зашли в ее кабинет при первой же возможности», — проговорил он с уважением и поклоном. «Хорошо», — кивнул ему, поднимаясь. «Хорошего дня», — проговорил тот, поклонился и быстро ретировался по дальнейшим делам. Направился в кабинет к ректору. Та была на своем рабочем месте и, казалось, ожидала только меня. «Добрый день, наставник», — проговорил я и сделал небольшой поклон. «Вы звали? Проходи, Дуцзе», — сказала она с улыбкой на лице. «Присаживайся». Я сделал, как она и попросила. «Мне несложно». Несколько мгновений Емунь меня осматривала и ничего не говорила. «До меня дошел слух, что у тебя случился небольшой конфликт с новым преподавателем», — поинтересовалась она. «Хотя, я отлично вижу, что не это ее сейчас интересует. Ее интересует что-то другое, и я даже знаю что». «Да», — кивнул, отвечая на вопрос. «Профессор позволила себе лишнего. Я мог бы проигнорировать ее причитание, но вот избивать меня точно нет». «Понимаю», — кивнул та. «Обсудим это потом. Но, меня интересует кое-что другое». «Ты прорвался?» «Да», — кивнул ей. «Я был на грани следующего ранга уже достаточно долгое время, и мне нужен был только небольшой толчок, чтобы прорваться. И у меня получилось». «Превосходно», — кивнула та, рассматривая меня своими большими глазами. «Я, если честно, не ожидала, что ты сможешь так быстро перейти на стальной ранг. С этим я тебя и поздравляю». «Благодарю, учитель», — кивнул ей. «Знания, которые я получил от вас, мне невероятно сильно помогли». Она кивнула, принимая мои благодарственные речи с достоинством. Отвернувшись в сторону, женщина посмотрела в окно, немного постучав пальцами с прекрасным и аккуратным маникюром по столу. После резко развернулась ко мне и кивнула каким-то собственным мыслям. «Значит так», — сказала она, — «я продолжу тебя обучать, пока не буду удовлетворена результатами. Но прежде всего нужно будет сделать одно дело в администрации Светозара». «Какое?» — поинтересовался у нее. «Так как ты перешел на стальной ранг, то тебя нужно будет зарегистрировать», — начала объяснять Емунь. «Это даст тебе достаточно много привилегий». Я стал заинтересованно ее слушать. «Самое первое — это то, что ты получишь городское довольствие, выраженное в достаточно большом количестве денег», — начала рассказывать она. «Кроме этого, тебе и твоей семье будет выделено небольшое поместье в административном районе. Дальше, как культиватор стального ранга, ты получишь место в Железном Совете». «Железный Совет?» — поинтересовался у нее, немного перебив. «Никакого одергивания не было. Это совет сильнейших людей города», — сказала она просто. «Все они отвечают за самые разные части защиты города от демонических существ. Из бюджета выделяются различные суммы для укрепления защиты». «Звучит интересно», — кивнул я. «А то», — хмыкнула женщина. «Но, нужно понимать, что также на тебе будет лежать ответственность. Ты должен будешь встать на защиту Светозара, если произойдет большое нападение, тренировать и обучать будущих защитников и улучшать оборону в целом. В общем, дел будет много». «Звучит интересно», — кивнул ей. И логично, если честно, можешь не волноваться, так как с деталями ты ознакомишься после регистрации. Тебе выдадут брошюру с информацией. Я только кивнул на это. В действительности это невероятно приятные возможности, которые мгновенно выставят меня на невероятно большую высоту, но я не думаю, что все будет так сладко и розово, как описывает Емунь. Конкуренция между сильнейшими кланами, из которых и состоит этот Железного Совет, невероятно жесткая. Я, как бы не особенно аффилированный человек, буду белой вороной, которую сразу же попытаются подмять под себя самыми разными способами. Если мне будут выделять какие-то ресурсы для защиты, то многие захотят получить доступ к ним. Интриги будут сильными, будут давить как морковкой, так и кнутом. Здесь придется поставить себя так, чтобы действия кнутом для них дорого и болезненно обошлись. Что они могут сделать так-то? У меня не так уж и много слабых мест, только мои сестры и мать. Если их подвергнут опасности, то я отвечу. Но так-то, я не думаю, что кто-то будет представлять для меня какую-либо опасность. Это хорошо, кивнул ей. Действительно, очень хорошо, так как я не ожидал, что по достижению стального ранга моя позиция в структуре власти изменится. Через несколько месяцев должен быть большой сбор практиков, куда прибудут все культиваторы от серебряного ранга, продолжил рассказывать ректор института. Там сделают твое официальное представление, но я уверена, что как только твоя регистрация будет подтверждена, то внимание к твоей персоне будет обеспечено. В хорошем или плохом смысле, во всех, ответила она. Что планируешь делать дальше? Думаю, что я продолжу обучение, сказал ей. Я не все еще изучил. Она только кивнула и улыбнулась. Отлично, протянула женщина. Тогда завтра утром встречаемся у главного входа в институт и отправляемся в административный район. Мы будем в пути примерно 4-5 дней, 2 туда и 2 обратно. Будем двигаться на большой скорости без остановки на перерыв и отдых. А сейчас, до отправления, можешь быть свободен и подготовься как следует. Благодарю еще раз за отличное обучение, сказал, перед тем как покинуть ее комнату и сделав поклон. Да, я действительно ее уважаю, за то, что она все это время занималась моим обучением. Без ее прямого вклада я бы знал намного меньше, пусть и был с такими же силами. Конечно, мой собственный труд и желание развиваться тоже сыграл огромную роль, но все же без ее направления и помощи было бы сложно. Такого же метода обучения я придерживался и с Сянин, и Ецзуюнь. Вернувшись домой, и сразу же встретил своих женщин, которые занимались какой-то работой. Мэйли сразу же улыбнулась и подозвала меня рукой к себе. Я подошел, та обняла и легко поцеловала, под несколько завистливые взгляды сестер. Чтобы немного их успокоить, я провел ту же самую процедуру, поцеловав каждую. «Ты выглядишь радостным», — проговорила мать. «Случилось что-то хорошее?» «Да», — кивнула им. «Расскажешь?» — спросила она, а затем обратилась к младшей сестре. «Янь-Линь, продолжай мешать, нельзя позволить, чтобы оно разлилось». «Да, точно», — кивнула та и сразу же вернулась к помешиванию. «Ну так как?» — снова спросила она у меня. «Угадайте», — сказал с ухмылкой, и сел на удобное кресло, которое стояло на улице прямо под теплыми солнечными лучами. Прижмурился, но продолжил внимательно за ними наблюдать. «Ну я даже не знаю», — протянула Мэйли. «Ты нашел девушку?» — спросила Юйлань с легким интересом. «Нет пока, не угадала», — хмыкнул я на это. «Мне хорошо известно, что они несколько нервно относятся ко всем другим представителям женского пола в моем окружении. Они боятся, что какая-то вертихвостка уведет меня у них. Еще варианты? Нашел какой-то свиток или алхимический препарат?» — предложила Янь-Линь. «Тоже нет», — хмыкнул я. «Хотя, учитывая знания, к которым я получил доступ из той странной книги, что досталось мне с поглощением души, то она права. Даже не знаю», — проговорила мать, продолжая рассматривать меня, словно надеясь что-то найти. «Расскажи, я прорвался на стальной ранг», — ответил я, решив их долго не мурыжить. На секунду воцарилась тишина, а затем девушки обняли меня почти, что одновременно. «Ты будешь ночевать сегодня дома?» — поинтересовалась Мэйли, практически сразу же. «Да», — кивнул им. «Братик Цзе, будешь спать сегодня со мной», — почти мгновенно проговорила младшая Янь-Линь. Она смотрела на меня просящими глазами. «Я была его первой», — проговорила Мэйли, а затем несколько смущенно добавила. «Да и как мать, я должна быть первой, но дорогой Цзе может выбирать сам, а после мы уже сами составим очередь. Так будет лучше. Ну или будем бросать кости». «Да разговор странный», — но я уже к такому привык. Ах да, решил таки добавить я. Завтра с утра я вместе с ректором отправляюсь в административный район. Меня не будет несколько дней. Можешь не волноваться, уверенно проговорила мать. У нас достаточно сил, чтобы дать отворот-поворот всяким непредвиденным ситуациям. Это было действительно так. В данный момент моя семья, возможно, находится в самой безопасной точке собственной жизни. У нас есть достаточно денег на банковском счету. Все три женщины являются культиваторами и далеко не самыми слабыми. У них уже есть некоторые торговые связи и несколько полезных знакомств. Так что, никаких проблем не предвидится. Отлично, кивнул я. Тогда я отправлюсь на горячий источник. Расслаблюсь немного. Никто за мной не последовал, хотя я и видел их заинтересованные взгляды. Но им нужно было возвращаться к тому, чем они занимались. Никто не хотел испортить алхимический препарат из-за собственной невнимательности. Быстро разделся и погрузился в теплую воду. Медленно провалился в медитацию, чтобы потом остановить время с помощью книги и отправиться в комнату с разбросанными знаниями. Здесь предстоит достаточно много работы. Все нужно отсортировать и удобно сложить для дальнейшего изучения. Никаких способов для упрощения задачи я пока не вижу, так что придется работать старым и одновременно самым неэффективным способом для сортировки, а именно по очереди открывать каждую книгу и каждый свиток, мельком изучать материал и потом откладывать в отдельные стопки. Почти мгновенно приступил к этому делу, сразу же осознавая, что мне нужно читать книгу или свиток только один раз, чтобы информация намертво в нем засела. Когда я заканчивал читать, то откладывал в одну из стопок. По моему субъективному времени, внутри книги прошло чуть больше 10 часов. Никакой ментальной усталости у меня не появлялось, но чтобы быть более или менее уверенным, я решил и сделал перерыв. Но, как только я очнулся в реальном мире, в теплой воде, то ничего не произошло. Никакая усталость на меня не навалилась, никакого духовного истощения, никаких проблем, что можно было бы ожидать после такой интенсивной работы. Удивительно. Десяток минут передохнул, просто созерцая голубое небо, а затем вновь вернулся к работе, постепенно поглощая книги и информацию из них. Это было что-то невероятное, я не устану повторять. До вечера я повторял все это по нескольку раз, каждый раз выделяя по 10 часов внутреннего времени. После этого я выходил из медитации и проводил 10 минут в тупом созерцании неба и легком отдыхе. Информация, которую я получал, была невероятно полезной и самой разношерстной. От описаний, как правильно готовить какую-то еду, до интересных техник самых разных стихий и заканчивая техниками культивирования. Последнее меня интересовало больше всего. Техника, которая есть у меня сейчас, совершенно не подходит к стальному рангу. В общем и целом, я выехал только на собственной способности и на препаратах. Уверен, будь у меня более совершенная техника культивации, я бы точно сумел достичь стального ранга намного быстрее. Я уже изучил несколько таких техник, но они мне точно не подходили, так как для них нужно быть пользователем совершенно других стихий. В дополнение к самым разным техникам были и алхимические рецепты. Кроме этого, также встречались зарисовки самых разных боевых искусств и даже некоторые навыки для контроля духовной энергии и получения самого разного преимущества. К некоторым духовным техникам нужен уровень повыше моего, но какое мое время? Я точно дойду до этих рангов и изучу. На ночь ко мне пришла Яньлинь. Скажем так, отдых был невероятно полезным, как для меня, так и для нее. Она очень сильно продвинулась в наполнении собственной звезды. Я тоже продвинулся, но недостаточно для того, чтобы гордиться этим. Полезность для меня была в том, что я морально отдохнул и даже скинул немного эмоционального давления, на которое я совершенно не обращал внимания, но оно собиралось. Утром проснулся отдохнувшим и посвежевшим. На мгновение показалось, словно я заново родился. Но это было не так, просто ночные кувыркания оказались невероятно полезными для меня и моего психического здоровья. Собираться в путь мне долго не нужно было. Мы Ли и Юйлань собрали мне вещи, которые могут понадобиться в дороге. Кроме этого, у меня в пространственном кольце и так было невероятно много самых разных и интересных вещей, которые могут понадобиться в любой момент. Сегодня на улице было несколько прохладно. Холодный ветер дул откуда-то из севера и, казалось, мог пробирать прямо до костей. Пришлось быстро поменять одежду на более теплую и подходящую к такой погоде. Готов отправляться, поинтересовалась у меня Ямунь, когда я оказался у места нашей встречи. Женщина была одета достаточно просто, по походному, но это не значило, что она становилась от этого слабей. В такой одежде, она, возможно, становится еще более опасной. «Да», — кивнул ей. «Тогда вперед», — махнула она рукой и резко пришла в движение. «Поспевать за ней мне не составляло труда, так как я чувствовал, что могу бежать еще быстрее. Конечно, мы не двигались на максимальной скорости, так как это было не самым умным решением. Так мы потратим силы и многого не добьемся. Если двигаться с одной скоростью долгое время, то преодолевать большие дистанции станет намного проще».